Весной 1868 года генерал Шерман не дал Шеридану разгуляться, хотя племена южных равнин имели все основания негодовать после того, как обещанный у Medicine Lodge Creek аннуитет, оружие и боеприпасы так и не появились. Индейцы не нарушили мирное соглашение. И все же беда назревала. Виски, приобретенный в обмен на бизоньи накидки, горячил кровь молодых воинов. На некоторых стоянках шаенов и арапахо все взрослое мужское население зачастую напивалось в дым, а обычай требовал от молодого индейца, чтобы тот сражался хоть трезвым, хоть пьяным. Когда пришла весна, шаены и арапахо возобновили привычные набеги на Пауни в Небраске и на Кау в Восточном Канзасе. Воины-псы тоже были готовы повоевать, но не ради боевых заслуг или чужих коней. Они собирались отстаивать свои охотничьи угодья на реках Смоки-Хилл и Репабликан на самом западе Канзаса, по возможности мирным путем, но если туда вторгнутся белые, то и с оружием в руках. В мае они получили потенциальное подкрепление, когда отряды южных шаенов и арапахо с территории к югу от реки Арканзас устремились на север, чтобы присоединиться к летней охоте воинов-псов. Они ничего не нарушали, ведь сенатор Хендерсон сказал, что они имеют право охотиться там, если будут держаться к западу от канзасских поселений. Но Шеридан, судя по всему, не посвященный в двойную игру Хендерсона, этот внезапный наплыв индейцев воспринял как предзнаменование войны. На южном фланге его фронта это предзнаменование уже сбылось. Кайова и Каманчи снова принялись убивать техасцев, словно совету Medicine Lodge Creek был лишь ни к чему не обязывающей забавой способом развлечься между сезонами набегов. Шеридан не сделал ничего, чтобы завоевать доверие индейцев. Наоборот, он всеми силами настраивал их против себя. Когда входящие в совет 44 вожди шайенов и арапахо пожаловались ему на невыполнение условий договора на Medicine Lodge Creek, оружие и ежегодные выплаты так и не прибыли, а немногие индейцы, решившиеся пойти путем белого человека, не понимали, куда им податься, поскольку Конгресс до сих пор не открыл резервации. Генерал расценил жалобы как наглость. По окончании собрания агент по делам индейцев попросил у Шеридана разрешение выдать тем оружие, когда его привезут. «Да», — ответил Шеридан, — «выдайте им оружие, и если они будут с нами воевать, то наши солдаты убьют их как мужчин». «Пусть ваши солдаты отрастят волосы», — парировал шаенский вождь, «чтобы мы не зря о них руки морали». Вскоре после этой встречи Шеридан послал на земли индейцев шпионов, трех толковых сквоменов, так называли белых жителей фронтира, женатых на индианках. Старшим у них был лейтенант Фредерик Бичер, офицер образованный и отважный, но не знавший меры в выпивке. Агенты Бичера никаких признаков смуты среди индейцев не обнаружили, так что первые донесения, полученные Шериданом от лейтенанта, вселяли надежду. Они снимали с индейцев подозрения в мелких налетах, указывая на истинных преступников, белых головорезов Деспирадос. Шеридана обрадовала перспектива не ввязываться в бой до окончания военного сезона у индейцев. Иными словами, Шеридан считал войну с южными шаенами и арапахо неизбежной, но они с Шерманом предпочли бы вести ее там и тогда, где и когда это будет удобно им. Однако эти расчеты перечеркнула безобидная потасовка между шаенами и Кау в Восточном Канзасе. Губернатор Канзаса готов был спустить дело на тормозах, но его нервные избиратели забросали Вашингтон бездоказательными заявлениями о грядущих набегах на приграничные поселки. В результате индейское бюро отложило выдачу индейцам обещанного оружия и боеприпасов. На самом деле ни южные шаены, ни воины-псы большой нужды в ружьях не испытывали. По сведениям шпионов лейтенанта Бичера, они и без того успели вооружиться до зубов. Но отсрочка уязвила их. Это был вопрос принципа. Обстановка накалялась, грозя кровавыми столкновениями. Они произошли в начале августа, когда военный отряд воинов-псов, потерпев поражение в стычке с Пауни и подогревшись виски, купленным на ранчо у реки Соломон, наткнулся на армейский патруль. Патруль открыл по ним огонь. Никто не пострадал, но пьяные индейцы, дав волю давно копившейся ярости, устроили ряд молниеносных набегов, убив 14 белых поселенцев, изнасиловав несколько женщин и похитив двоих детей. Когда молва об этих подвигах прокатилась поселением шайенов, племя пошло в разнос. Вожди воинов-псов не могли удержать своих воинов, и те нападали на отдаленные фермы и ранчо, устраивали засады на обозы переселенцев и дилижансы и угоняли скот по всей округе от центрального Канзаса до восточного Колорадо. По окраинам Денвера носилось почти 200 воинов. Поселенцы в панике бежали из отдаленных канзасских городков на восток, иногда буквально в чем были. Эти бесчинства послужили для Шермана и Шеридана сигналом к действию. Шерман приказал своему свирепому подчиненному выдворить шайенов из Канзаса. Шеридан только этого и дожидался, а заодно и возможности вздернуть виновных, перебить их лошадей и уничтожить их селение. Страна откликнулась на беспорядки в привычной манере. Газеты Запада требовали истребить всех индейцев, от которых можно было ожидать хотя бы малейшей враждебности. Гуманисты с восточного побережья призывали держать себя в руках, чтобы не пострадали невиновные. Журналист Army and Navy Journal назвал эти набеги очередной главой зачитанной до дыр книги. Закономерным итогом непоследовательной политики, при которой индейцев попеременно угощают то хлебом, то свинцом. Мы двурушничаем с ними. В одной руке мы держим ружье, а в другой трубку мира и попыхиваем обоями одновременно. В итоге сплошной дым и ничего больше. Пока департаментом Миссури командовал Шеридан, ни о какой трубке мира не могло быть и речи. Даже летом и осенью, когда лошади индейцев полны сил, а воины непобедимы, ничто не мешает войскам гонять их, не давая роздыха, а если солдаты не подведут, то прижать и побольнее. Поскольку регулярные части были брошены на охрану железной дороги и к тому же не раз демонстрировали полную неспособность выслеживать индейцев, Шеридан поручил майору Джорджу Сэнди Форсайту набрать поисковый отряд из 50 бойцов, который будет охотиться на враждебных индейцев. Форсайту поручение пришлось по душе. Почти всю гражданскую войну он просидел в штабе при Шеридане и теперь отчаянно жаждал хоть какого-то действия. Найти хороших рекрутов было несложно. На фронтир в поисках новой жизни хлынули тысячи ветеранов гражданской войны, и тем, кого шальная удача упорно обходила стороной, перспектива стабильного заработка с оружием в руках казалась заманчивой. Охотно записывались в отряд канзасцы, потерявшие близких во время индейских набегов. Они называли себя мстителями за Соломон. В помощники Форсайт согласился взять лейтенанта Бичера при условии, что тот не будет пить. 29 августа 1868 года Форсайт отправился на реку Соломон, наслаждаясь командованием боевой операцией и возможностью размяться. Разведчики скакали налегке, но хорошо вооруженные многозарядными карабинами Спенсера и револьверами Кольта. Попетляв несколько дней по равнинам, 11 сентября Форсайт напал на свежий след военного отряда индейцев, ведущий к Арикаре, рукаву реки Репабликан. Охваченный охотничьим азартом, командир погнал отряд прямым курсом, преодолевая по 50-60 километров в день. Едва заметная тропа постепенно разрослась в широкую дорогу, явно утоптанную целой индейской общиной. Днем 16 сентября Форсайт разбил лагерь на берегу обмелевшей Арикаре. Лошади были загнаны, провизия на исходе. Вечером проводник Форсайта, прошедший на великих равнинах огонь и воду, предостерег майора насчет вероятной ловушки. Однако Форсайт строивший из себя героя, не только отмахнулся от предостережения, но и выбрал самое неподходящее место для лагеря. Единственной маломальски пригодной для обороны позиции была небольшая отмель в нескольких десятках метров позади бивака, выступавшая на какой-нибудь жалкий метр над узкими лентами мутной, почти стоячей воды. Других укрытий, кроме кустов, среди которых кое-где торчали низкорослые ивы и тополя, на этом островке не имелось. Ночь не предвещала ничего хорошего. Горизонт прочерчивали сигнальные стрелы, на дальних склонах полыхали костры, из темноты доносился вой койотов или подражающих им индейцев. Уверенность покинула Форсайта. Не находя себе места и не в силах заснуть от тревоги, он то и дело поднимался, чтобы проверить часовых или посовещаться с подчиненными. Теперь майор ни от кого не отмахивался. Все лето священные магические стрелы хранили воинов-псов и их земли от напастей. В верховьях реки Репабликан паслись тучные бизоньи стада. Рассредоточенные на время летней охоты отряды воинов-псов по осени снова собрались вместе на одной стоянке под предводительством высокого быка и бычьего медведя. С ними были и римский нос, и убийца Пауни со своими южными Аглала. В 20 километрах к северо-востоку от стоянки индейских воинов беспокойно бродил по своему биваку майор Форсайт. На рассвете 17 сентября индейцы пошли в наступление с хребта, возвышавшегося к северу от лагеря Форсайта, но совсем не так, как могли ожидать белые. Чтобы ввести элемент внезапности, высокий бык велел воинам против обыкновения сражаться плечом к плечу, причем Акичита, полиции воинов-псов, было приказано хлестать плетью любого, кто будет своевольничать. Примечание: Акичита, Акицита, Акацита у племен Великих Равнин, члены воинского общества, например, воинов-псов, у шаенов, назначенные вождем, советом выполнять полицейские функции. Примечание научного редактора. Конец примечания. Но все расчеты, как обычно, расстроила излишняя прыть молодых воинов. Перед самым рассветом 8 индейцев попытались угнать лошадей отряда белых и разбудили лагерь, так что появление высокого быка с основными силами не застало разведчиков врасплох, в отличие от их командира. При виде нескольких сотен скачущих галопом индейцев майор Форсайт впал в ступор и пришел в себя только когда кто-то предложил отступить на остров. Впрочем, его команды почти никто и не ждал, бойцы уже рассыпались по острову, словно стая вспугнутых перепелок. Привязав коней к кустам, разведчики окапывались, роя землю ножами, оловянными кружками, а большинство просто голыми руками. Началась лихорадочная пальба из карабинов Спенсера, кто-то из разведчиков стрелял лежа, кто-то вскакивал и вновь падал на землю после каждого выстрела. Все заволокло дымом и пылью. Разведчики не попали ни по одному индейцу, но безостановочные залпы заставили шайенов свернуть атаку и отступить. Шайенские стрелки, между тем, сумели подобраться к острову на расстоянии нескольких шагов. Прячась в высокой бизоньей траве, они подстрелили десяток разведчиков, в том числе майора Форсайта. Пуля прошила его правое бедро, почти на вылет застряв под кожей. Второй выстрел раздробил левую ногу под коленом. Ранен был и экспедиционный врач, но самым страшным ударом для Форсайта стала гибель лейтенанта Бичера. «Он наполовину подковылял, наполовину подполз ко мне», — вспоминал Форсайт, и, тихо опустившись рядом, прошептал: «Я смертельно ранен, у меня дыра в боку, я умираю». В соседнем песчаном окопе оседал на землю врач. Вытекающий из его пробитого черепа мозг оставлял тошнотворный след на рубахе. Помощи раненым ждать было неоткуда. Индейцы, кроме того, что смертельно ранили врача, перебили всех лошадей отряда и захватили вьючных мулов, везших медицинское имущество. В 2 часа пополудни индейцы атаковали снова. Среди нападавших выделялась женщина средних лет, шайенская вдова-смертница, которая, скорбя по мужу, искала гибели в бою. 4-жды она, запевая песню смерти, бросалась на остров, но в конце концов, растеряв пыл, вернулась на хребет, откуда наблюдали за битвой сотни женщин и детей. Когда индейцы в 4-й раз свернули атаку, рассерженный предводитель напомнил своим воинам об отваге вдовы. «Что же вы за мужчины?» — вскричал он, — «если женщины и та храбрее вас». Пристыженные индейцы провели еще 2 атаки на остров, но благодаря карабинам Спенсера разведчики успешно отразили обе. Римский нос в атаках не участвовал и не высовывался со стоянки до середины дня. Великий воин был безутешен. Судя по всему, магию, от которой зависел его успех в битве, разрушил некий неверный поступок. «В лагере Лакота на днях случилось что-то, как мне сказали, недопустимое», — сообщил он высокому быку. «Хлеб, который я ел, был снят с глиняной сковороды чем-то металлическим, поэтому я не иду в атаку. Если я ввяжусь в сражение, меня наверняка убьют». Как раз тогда, когда римский нос разъяснял причины утраты магии, к нему подскакал разъяренный предводитель. «Вот, значит, где он, римский нос, без которого мы пропадаем? Отсиживается за холмом. Ты не видишь, как гибнут твои люди? Все, кто сейчас бьется там, внизу, они все за тебя, а ты прячешься за склоном». Делать нечего, пришлось римскому носу сражаться. Он распаковал свою боевую укладку, разрисовал лицо, пожертвовал головной убор из перьев духом покровителям и матери земле, а затем, заняв место во главе отряда, понесся в атаку с самозабвенным безрассудством человека, чья судьба уже предрешена. Махнув на конец берега, он чуть не затоптал 2-3 разведчиков, прежде чем его настигла пуля, угодившая в поясницу. Тогда он вернулся на обрыв, спешился и, смертельно раненый, вытянулся на земле. После этого индейцы прекратили атаки на островок. Ночью пошел холодный дождь. 2 разведчиков, пробравшись через расположение индейцев, поскакали за 70 километров в форт Уоллес за подмогой. Обстановка на острове была мрачной. Из 52 разведчиков отряда 21 числился либо среди погибших, либо среди раненых. Все голодали, поскольку тюки с провизией пропали вместе с угнанными мулами. Уцелевшие разведчики срезали куски мяса с убитых лошадей. Другие укрепляли свои окопы. На протяжении 4 дней индейцы не давали солдатам ни минуты покоя, но серьезных атак не предпринимали. 22 сентября индейцы ушли. Измученный голодом и адской жарой, с ранеными на руках, но без лошадей, на которых их можно было бы перевести, отряд Форсайта держался как мог и в надежде на подмогу перебивался протухшей кониной. «Господи!» — нацарапал один из разведчиков в своем дневнике. — «Неужели ты нас покинул?» Все указывало именно на это. Утром 25 сентября разведчик, прочесывавший прерию в поисках змей и луговых собачек или хоть чего-то съедобного, застыл как вкопанный и закричал: «Индейцы!» Бойцы в своих окопах схватились за оружие, готовясь к последнему бою. Всадники приближались. Наконец разведчики различили темнокожие лица и синие мундиры. Это была рота H 10-го кавалерийского полка. Солдаты Буффало под командованием капитана Луиса Карпентера. «О, какая это была несказанная радость!» — вспоминал один из разведчиков. Восторженные крики мешались со слезами счастья. Горящие волчьим голодом глаза на осунувшихся лицах разведчиков обеспокоили Карпентера, но гораздо больше он тревожился за своего друга, майора Форсайта, который был еще в сознании, но уже одной ногой в могиле. У него началось заражение крови, и, по мнению полкового врача, прибывшего с кавалеристами, без медицинской помощи до следующего утра он бы не дожил. Заодно врачу пришлось останавливать солдат Буффало, которые из лучших побуждений отдавали свои пайки оголодавшим разведчикам. «Если бы не подоспел врач», — признавался один из чернокожих солдат, «мы бы закормили их насмерть». Тогда потери отряда Форсайта не ограничились бы 6 убитыми и 15 ранеными. Индейцы, лишившиеся, по их словам, всего 9 воинов, возобновили набеги. Об этой битве они вспоминали как о месте, где погиб римский нос. Белые запомнили ее как битву на Бичер-Айленде. Хотя решающего значения битва на Бичер-Айленде не имела, достаточно было того, что она закончилась для разведчиков относительно благополучно. Регулярную же армию ждал сокрушительный удар. Когда разведчики Форсайта выстояли против сотен индейцев, у генерала Шеридана проснулась надежда, что его войска все-таки смогут сделать что-то для наведения порядка в Западном Канзасе. Если правильно организовать и провести нападение на известные белым стоянки южных шайенов и арапахо на реке Симмарон, возможно, воины вернутся из набегов, чтобы защитить свои семьи. Однако насчет обитателей этих стоянок Шеридан заблуждался. На реке Симмарон расположились общины Черного Котла, Маленького Ворона и других миролюбивых вождей. Кое-кто, конечно, и оттуда уходил в военные отряды, состоявшие большей частью из воинов-псов, но основную массу своих молодых воинов мирные вожди смогли удержать. Операцию Шеридан поручил подполковнику Альфреду Салли, командующему районом Верхний Арканзас. Несмотря на отсутствие у Салли инстинкта убийцы, которого Шеридан ожидал от подчиненных, он неплохо зарекомендовал себя в сражениях с индейцами территории Дакота во время гражданской войны. Однако теперь Салли проявлял в боевой обстановке странную пассивность. 7 сентября он выступил из форт Доджа на юг с 9 взводами 7-го кавалерийского полка под командованием майора Джоэля Эллиота и 3 ротами пехотинцев, в общей сложности под его началом было чуть больше 500 человек. Поход получился курам на смех. Салли, не в силах скрыть страх, трясся в санитарной двуколке. 10 сентября экспедиция добралась до реки Симмарон и обнаружила, что шайенов и арапаха и след простыл. На следующее утро индейцы захватили в плен 2 бойцов из арьергардов отряда. Когда командир арьергарда пустился за ними в погоню, Салли велел его арестовать. Он не хотел заполучить в свой послужной список вторую резню Феттермана. Эта комедия продолжалась еще 5 дней. Походные фургоны вязли в зыбучих песках, провизия заканчивалась, индейцы общипывали фланги отряда. Устав от бесконечных дюн, павший духом полковник повернул назад. Индейцы скакали рядом с колонной на расстоянии чуть дальше выстрела и дразнили солдат, показывая им нос и шлепая себя позаду. Майор Эллиот обрисовал происходящее в письме своему другу так: «Я имел честь командовать в этой экспедиции кавалерией, если это называется сражаться, то все ваши индейские воины – тот еще цирк». Но генералам Шерману и Шеридану было не до смеха. Набеги на тропу Смоки-Хилл не прекращались до октября. Были убиты 79 гражданских поселенцев, изнасиловано 13 женщин, угнано свыше 1000 голов скота, сожжено без счета ферм, станционных построек и подвижного состава, перевозки застопорились. Пора было нанести индейцам ответный удар невиданной силы, устроить войну с ограблением, как выразился Шерман, чтобы шайенам и арапахо осталось либо сдаться, либо умереть от голода. Кровавое лето сделало генерала совершенно другим человеком. Теперь он уже не сочувствовал индейцам, оказавшимся заложниками, устроенной властями волокиты. «Чем больше я сталкиваюсь с этими индейцами, тем больше убеждаюсь, что их всех нужно перебить или держать в черном теле», — сказал он своему брату, сенатору Джону Шерману. пытаться цивилизовать их просто нелепо. Однако официально генерал Шерман все еще возглавлял миротворческую комиссию, и долг обязывал его защищать невыказывающие враждебности племена. В качестве выхода Шерман придумал с одобрения индейского бюро перенести агентство по делам шайенов и арапаха в форт Кобб, заброшенную заставу на реке Уошито на индейской территории, и поручил своему протеже полковнику Уильяму Хейзену, который к тому же был заклятым врагом Шеридана, отделить мирных индейцев от враждебных. Простив по ему одному известным причинам Кайова и Каманчам все их разбойничьи выходки в Техасе, Шерман велел Хейзену выплатить им положенное по договору на Medicine Lodge Creek и удержать от надвигающейся войны. По поводу шайенов и арапахо он сказал Хейзену, что раз они хотят воевать, будет им война, мало не покажется. Вершить возмездие будет Шеридан, который нападет на стоянки этих племен посреди зимы, когда их лошади истощены, а воины не ожидают атак. Однако черный котел, не будучи посвященным в планы Шермана, понимал, чего ждать грядущей зимой. Говорят, что узнав о летних набегах на поселение вдоль реки Салин, он сбросил одежду и в отчаянии рвал на себе волосы. Многострадальный мирный вождь уже успел убедиться на собственном горьком опыте, насколько слепой и безжалостной бывает месть белых.